Глава пятая. Получив дозу вдохновения, Сергей начал печатать правила убежища. Правил было мало, но они ставили выживших на один уровень с рабами Древнего Рима. Мерзко захихикав, он отправил документ на указанную почту. После открыл приложение «Камера». Камера засняла все, что творилось в его комнате в течение всей ночи и утра. В без 10 минут 2 ночи дверь в комнату медленно открылась, и вошел подросток с прибором ночного зрения. Он быстро осмотрел комнату и запаниковал. В комнате никого не было, лишь рюкзак лежал в углу. Обшарив рюкзак, подросток поторопился покинуть комнату, закрыв за собой дверь. «Вот как они обращаются с дорогими гостями! Ха, предсказуемо!» Хихикая и поглаживая разросшуюся бороду, сказал Сергей. Надев свои желтые брюки, розовую футболку, обувшись в ботинки, что давали прибавку к силе, и напялив рыбацкую кепку, модный террорист покинул убежище и появился в своей комнате в Лувре, а после, закинув рюкзак за спину, вышел в коридор. Сказать, что офицер полиции, ответственный за охрану этого крыла, был удивлен, значило ничего не сказать. Его глаза стали круглыми, как блюдца. Видя такое лицо, Сергей еле сдержался, чтобы не заржать. Помахав офицеру рукой, он направился к ответственному за жилые комнаты и продлил комнату еще на один день, отдав тому свой последний патрон. Заплатив, Сергей покинул помещение Лувра и попал в лагерь беженцев. Зловонный смрад вновь ударил в нос. Очень сильно пахло потом, испражнениями и мертвечиной. У Сергея был план на этот день. Ему нужно было найти профессора Кюри, а также выживших, которых он смог бы использовать, ну и продать немного еды за патроны. После происшествия ночью, если он вновь достанет из рюкзака картошку, то вызовет слишком сильные подозрения, потому ему нужно было временно покинуть лагерь. Стоило мужчине выйти из Лувра, как на него вновь накинулись люди, прося хоть крошку хлеба, предлагая интим-услуги и еще кое-какие шокирующие для неподготовленной психики вещи. Еды он, конечно же, не дал, но это напомнило ему о двух потенциальных выживших для убежища. Улыбнувшись, мужчина направился к палатке девушки с ребенком. Палатка была открыта, а внутри девушка читала своему сыну книгу со сказками. Она была сильно удивлена, увидев Сергея. Что привело вас к нам? Если вы по поводу вчерашней картошки, то мы уже всю съели». С легкой паникой ответила девушка, прижав к себе сына. «Хочешь свалить из этой клоаки?» – серьезным лицом сказал странный бородатый мужчина. «Свалить? Куда?» Девушка не сразу поняла, но потом ее глаза загорелись. В Лувре, чтобы выжившие не померли, их подкармливали помоями, воду для супа брали из реки, а в сам суп клали настолько мало ингредиентов, что казалось, будто пьешь простую воду. Очень часто продукты в супе были просроченными или испорченными, из-за чего в лагере начинались тотальные эпидемии диарреи. В лагере люди каждый день умирали от голода и болезни, преступления совершались ежеминутно, а полицейским не было до этого дела. Оставаться надолго в этом месте значило для этой девушки смертный приговор себе и сыну. Сергей не ожидал такой реакции, он думал, что девушка будет более недоверчивой. «Туда, откуда эта картошка, это секретное место, но ты должна будешь мне довериться и во всем меня слушаться. А еще придется много работать», – тихо сказал мужчина. «Хорошо». Одной фразы про картошку хватило, чтобы убедить девушку пойти туда. Даже если ей ежедневно придется продавать свое тело, ее ребенок не умрет от голода или чего-нибудь похуже. «Собирай свои вещи и пошли», – посмотрев по сторонам, сказал мужчина. В ответ девушка кивнула и шустро начала собирать свои вещи. Сергей молча наблюдал, как девушка собирает палатку и упаковывает вещи в большой рюкзак. Он мог бы и помочь, но ему, возможно, придется сражаться с зомби или бандитами, и если во время боя у него на спине будет такая тяжесть, то вся группа рискует погибнуть. Ну, конечно, он мог бы и не брать рюкзак, но Сергей привык все делать как надо. Взялся помочь, Помогай до конца». Закончив сборы, все трое отправились к ближайшему КПП. Их никто ни о чем не спрашивал. Они спокойно вышли из лагеря и пошли своей дорогой. «Минус 2 голодных рта, хе-хе», — сказал один из офицеров полиции, охранявших КПП. «Интересно, что он сделает с ними?» «Да какая разница-то? Теперь они не наша забота. Девушку изнасилуют, наверное, или используют, чтобы выманить зомби. Много вариантов». Такое случалось не раз. Системщики брали с собой наивных выживших из лагеря, чтобы использовать их как приманку для зомби. По рассказам пьяниц, некоторые люди, даже не всегда системщики, так и поступали. Под предлогом перевода в другой лагерь людей выводили целыми группами. Кого-то продавали людоедам, кого-то в гаремы всяких неприятных типов, ну а многие использовались как мясо для зомби. Широко распространенное явление. Когда человека бросают к зомби, тот пытается убежать, уводя за собой крупную группу мертвецов. Оставшихся зомби добивают, а территория грабится. А если приманка выжила, ее даже не ловили. Бедолага и сам помирал или убегал куда подальше. Сейчас человеческая жизнь не стоила и патрона, потраченного на убийство. Дойдя до знакомой баррикады, Сергей забрался на нее и осмотрелся. По улице бродили три мертвеца, не подозревающих о том, что скоро их пустят на опыт и добычу. «Там зомби, подожди немного, я быстро». Сказав это тихим голосом, мужчина дал знак рукой спрятаться за большим грузовиком, а сам перебрался через баррикаду и напал на зомби. Сейчас он был вооружен мечом 2-го уровня. Меч весил каких-то 1,5 килограмма, что в несколько раз легче биты новичка. Та весила около 5 килограмм. Однако из-за остроты меча Сергей мог спокойно отрубать головы, прикладывая вдвое меньше сил, чем при ударе битой. Мертвецы были хаотично разбросаны по улице, потому разобраться с ними по одному не представляло никаких проблем. Убив последнего живого мертвеца, Сергей вошел в разграбленный им ранее дом и, удивившись, что все чисто, вернулся за девушкой с ребенком. Девушка очень нервничала, когда мужчина привел ее в заброшенный дом. Она тоже слышала истории о системщиках, что выманивают людей из лагеря. «Не переживай, я ничего с вами не сделаю», — сказал мужчина, видя беспокойство девушки. «Чтобы попасть в то место, ты должна подписать контракт». Сергей подумал о принятии 2 людей перед ним в убежище, и перед их глазами появился контракт. Однако текст видеть могли лишь они. «Ой, что это?» Девушка была в растерянности, когда увидела текст перед глазами. Она еще никогда не взаимодействовала с системой, потому была удивлена. «Прочитай содержимое, и если не против, скажи согласно. Твой сын должен сделать то же». Видя замешательство девушки, Сергей объяснил спокойным голосом и ни на чем не настаивал. Ему были нужны добровольные рабы, а не те, что начнут бунтовать или работать в полсилы. «Вам предложили стать жителем пространственного убежища. Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами этого убежища. Если вы согласны с ними, то, сказав «согласен, согласна», вы окажетесь в убежище. Однако знайте, что владелец убежища является царем и богом в своем пространственном убежище. Как житель убежища, вы имеете право на место для жизни, пропитание, защиту. Вам запрещено трогать вещи босса, конфликтовать с другими выжившими, вредить убежищу, аннулировать данный контракт. От вас требуется исполнять любые приказы босса. Иное. Данный контракт может быть изменен в любой момент. Покинуть территорию убежища вы можете лишь с помощью босса. Соглашаясь с условиями договора, вы будете автоматически перенесены в убежище». «Дорогой, скажи согласен». Прочитав контракт, сказала девушка своему сыну. Они оба сказали заветное слово и сразу же очутились в убежище недалеко от поля с картошкой, а через мгновение там появился и Сергей. «Где мы? Как мы здесь оказались?» Девушка вновь была изумлена. «Это место – мое особое умение как системщика. Здесь нет зомби, зато есть чистая вода и еда, но здесь нужно много работать». Договорив, мужчина указал на поле перед собой. Я готова, готова работать. Я сделаю все, что вы захотите, лишь бы мой сын не голодал», — уверенно сказала девушка. «Для начала, как тебя зовут-то?» — спросил мужчина. «Я Алис Резан, а это мой сын Пир». «Хорошо, Алис, меня зовут Сергей, но ты зови меня босс. Скоро это место будет более оживленным», — сказал босс, представляя, как на его полях работают сотни работников. «Хорошо, босс». «Поздравляем, вы завершили задание «Новые лица». В награду ваше убежище получает 10 опыта и 100 монет». Говорит на русском. «Великолепно». Сергей неожиданно заговорил на русском, чем немного испугал девушку. «Не обращай внимания. После травмы я иногда говорю странные слова и странно себя веду». Не сказать, что Сергею было неловко. Ему по большей части было абсолютно наплевать на мнение окружающих. Когда он умирал от голода и болезни, никто из этих окружающих и пальцем не пошевелил, чтобы ему помочь. Но он также не хотел, чтобы его считали чокнутым. Это скажется на трудоспособности его рабов, выживших. «Для начала давай поедим», — улыбнувшись, сказал мужчина и повел девушку к погребу. Алис была шокирована, увидев несколько сотен килограмм картофеля, разложенного в специальные емкости для хранения. С таким количеством еды голод точно не грозил. Взяв пару килограмм картошки, Сергей с Алис пошли к роднику, набрали воды и помыли картофель, а после на костре сварили его в мундире и сытно поели. Девушка с сыном уже долгое время не ели так хорошо. Поначалу Алис стеснялась и убеждала, что наелась и одним клубнем, но уже через 5 минут доедала шестой. «Картошка на этом поле растет 3 дня. Следующий урожай будет через 2 дня. Твоя задача – пропалывать сорняки и собирать урожай, а после, следуя инструкции на этой упаковке, сажать новую картошку. Все понятно?» Увидев недоумевающее лицо девушки, спросил Сергей. Алис не могла поверить, что картошка растет 3 дня, но потом вспомнила, где она находится. «Да, оставьте это мне». Девушка была счастлива, она и правда находилась в безопасности и была сыта, а собрать урожай с одного крохотного поля раз в 3 дня – плевое дело. «Не переоцени свои силы. Если не собрать урожай за сутки, то он сгниет. С этого поля я обычно собираю 400 килограмм картошки». «Ого!» Алис не знала, сколько обычно собирают картофеля с 1 квадратного метра, но на всякий случай решила удивиться. «Картофель можно собрать в кучу и оставить, я сам перенесу его». Сергей общался довольно холодно. Теперь он был большой босс и по опыту знал, что с подчиненными лучше держаться на расстоянии и не позволять дружбы или тому подобного. К тому же Алис была далеко не красавицей. «Что вы, я справлюсь с этим?» Алис боялась, что босс будет меньше ее ценить, если возьмет на себя перенос урожая, но он одним взмахом руки перебил ее, образовав гору картофеля перед ними, а со следующим движением картошка исчезла. «В убежище я царь и бог. И еще одно. Пошли». Мужчина махнул рукой и повел девушку к ноутбуку. «Попробуй, потыкай куда-нибудь». Сергей усадил Алис за стол. Однако стоило ей взять мышку или тронуть клавиатуру, как появлялось уведомление, что пользователь не имеет доступа к компьютеру. «Отлично. Впредь не трогай этот ноутбук и сыну не позволяй. Если будет скучно, вот розетка, где-то там есть смартфоны». Мужчина показал рукой на кучу хлама. Там была одежда, мебель, электроника и многое другое. Ему было лень разбирать весь этот хлам. Он его собирал лишь ради опыта. «Хорошо». «Ладно, обустраивайтесь, а мне пора работать», — сказал Сергей и вернулся в реальный мир. Покинув заброшенный дом, он пошел к следующему. Однако тот оказался еще жилым. Жильцы объединились в сообщество и сделали из дома небольшую крепость. Окна и двери были отделаны железом, а из окон за окрестностями следили люди с оружием. Ближайшие 2 дома были полностью ограблены, но даже так Сергей смог забрать много мебели и всякой бытовой техники. «Здесь я ничего не найду», — сказал Сергей, глядя на зачищенные дома вокруг, и решил двинуться подальше от Лувра. Однако далеко уйти не удалось. Чем дальше от Лувра, тем больше было зомби. Сергей чудом прошел незамеченным мимо трех больших групп ходячих мертвецов, и в каждой из них было по одному и больше мутантов. Казалось, что те ведут за собой других мертвецов. Без огнестрела и впрямь идти дальше опасно. Если мертвяков навалится десяток или шустряк, моя песенка спета. Нужно поискать еще немного и вернуться. Торговец говорил, что можно взять в аренду ствол. Сергей вновь разговаривал сам с собой, входя в очередное жилое здание. Это была кирпичная пятиэтажка на три подъезда. На одном из окон висела простыня с надписью «СОС». Ловушка или нет? Благодаря убежищу Сергей стал малость, а скорее чересчур уверенным в себе. Потому решил осмотреть этот дом, но начал с другого подъезда. Убив двух девушек легкого поведения, тех, что бросаются на первого встречного, при входе в подъезд он приступил к осмотру помещений. С первого по четвертый этаж все квартиры были начисто разграблены. Оставалась лишь мебель, немного одежды и бытовой техники. Но даренному коню в зубы не смотрят. На пятом этаже имелись две нетронутых квартиры, но в них была куча зомби, как будто их специально заманили в эти помещения. Воспользовавшись отработанной схемой, Сергей поставил деревянный комод и открыл дверь. К счастью, она открывалась вовнутрь. «Эй, лягушатники, мясо прибыло! Становись в очередь!» «Ур-ар-ра!» Переговорив, как счел Сергей между собой, зомби кинулись на обед. Узкие коридоры и комод сделали свое черное дело. Взмах, удар мечом, снова удар, и шесть зомби были мертвы. Шесть опыта и семь монеток немного осчастливили уставшего добытчика. «Эх, жалко», — сказал начинающий охотник на зомби, глядя на некогда хороший комод, который теперь был весь в крови и плоти. Комод был сделан из хорошего дерева, потому был крайне тяжелым, но выглядел великолепно. Ручная работа, либо антиквариат. Уже на входе в квартиру стало ясно, что она не разграблена. Все было ухожено и аккуратно, не считая того, что наследила толпа мертвяков. При обыске мародер нашел немного съедобных продуктов и много испортившейся еды. Открывать холодильник было крайне плохой идеей. Содержимое стухло, заплесневело и прошло еще через несколько интересных стадий, явив миру насыщенный аромат, который и успел оценить блюющий мужчина. Выпив родниковой воды и переведя дух, Сергей продолжил обыск. В квартире жила престарелая пара, потому нормальной одежды там не нашлось. Зато было целое море различных лекарств, но описание каждого оказалось на французском. Из ценных находок имелось два велосипеда. Видимо, старики были ого-го. Техника в квартире оказалась доисторическая, в принципе, как и мебель с одеждой. Однако Сергею очень понравился старинный чайный сервиз. Оставив практически одни голые стены, мародер пошел в другую квартиру. Там он воспользовался тем же методом. На этот раз в квартире было заточено 11 зомби, и чтобы справиться с ними, пришлось повозиться. После чего истребитель зомби свалился от усталости. Отрубить голову – это не арбуз разрезать, да и меч, мать его, начал затупляться. Добычи было 8 монет, что показалось довольно мало. «Понятно, хитро, хитро», – сказала бессердечная тварь, увидев в квартире обглоданное тело подростка. Тело лежало перед открытым окном, с подоконника свисала веревка, что была привязана к батарее. Сергей сразу же понял схему. Один или несколько людей открывали двери квартир. Мальчишка выманивал зомби в квартиру на пятом этаже. Когда все зомби заходили внутрь, кто-то запирал дверь, а паренек спускался по веревке на этаж ниже. Однако что-то пошло не так, и парня сожрали. К сожалению, ничего ценного в квартире не нашлось. Лишь мебели и кое-какие бытовые вещи. Спустившись на первый этаж, мужчина вернулся в убежище. На улице уже темнело, а понапрасну рисковать – это было не про него. За эту вылазку он получил 19 единиц опыта, 15 монет и насобирал мусора на 48 единиц опыта убежища. Убежище получило 5-й уровень, а сам царь и бог 4-й. Очки он вложил в выносливость и ловкость, доведя их до 13 и 14. «Босс, вы вернулись!» Сергей услышал радостный голос своей первой рабыни, то есть работницы. «Чем занимались весь день?» «Разбирала вещи из той кучи». Алис указала рукой на гору мебели, вещей, техники и прочей добычи. Рядом с горой лежала сложенная одежда, бытовая химия и предметы ежедневного пользования. «Хм, молодец, хорошо постаралась». Сергей никогда об этом не думал, но теперь он осознал, как ему разгребать эту гору хлама. С каждой вылазкой гора все росла и росла, благо у него теперь была хорошая работница. «Да, босс», — ответила счастливо улыбающаяся девушка. «Говорит на русском». «Нужно больше рабов», — подытожил босс, глядя на гору хлама. После пошел к ноутбуку. Ему было жутко интересно, что же за награду он получил. «Тема. Новый уровень. Поздравляем. Ваше убежище получило 5-й уровень. В магазине обновился ассортимент товаров. Теперь вы можете приобрести больше полей». «Отлично. Магазин. Поля. Целых 100 монет. Это грабеж. Черт. Беру. Что делать-то?» Получив поле, начинающий землевладелец сразу же разместил его рядом с первым. Там появился маленький заборчик. Земля же никак не изменилась. «Почему оно называется полем, если, по сути, я купил забор?» Сергей обратился к пустоте, но вопрос остался без ответа. «Эй, ты что собираешься делать?» – спросил мужчина, видя Алис с лопатой. «Хочу вскопать это новое поле». Алис видела, как ее босс стоял перед первым полем и думал, а после там появился еще один заборчик. Она сразу все поняла и пошла работать. «Уже поздно, утром сделаешь», — сказал Сергей. Ему понравилась ее сообразительность и трудолюбие. «Хорошо, босс». «Подожди». Сергей неожиданно остановил уходящую девушку, отчего у той сердце замерло от испугу. «Помойся в пруду». «Но он же будет грязным», — смутившись, ответила девушка. Она прекрасно знала, что от нее жутко пахнет, и выглядит она соответственно. «Не волнуйся, даже если ты туда нагадишь, он станет чистым через мгновение, считай его волшебным». «Хорошо», — ответила еще более смущенная девушка и убежала к пруду. Сергей же вернулся в свою палатку и лег спать. Тем временем девушка наслаждалась освежающей ванной. Она последовала совету босса и вместе с сыном впервые за несколько месяцев помылась. Она, не стесняясь, использовала мыло и шампунь. Вода и правда оказалась волшебной. После того, как люди вышли, пруд вновь стал кристально чистым. Сергей проснулся от странных звуков и приятного ощущения ниже пояса. «Ты что делаешь?» «У вас тяжелая и опасная работа, и я помогаю вам расслабиться, босс», сказала Алис, оторвавшись от... «Хорошая работа». Сергей был из тех людей, которые никогда не отказывались от халявы. К тому же он и правда очень сильно уставал, и расслабиться ему не помешало бы. К сожалению, опыта девушки серьезно не хватало, потому расслабление малость затянулось. Когда Алис закончила, то есть когда Сергей закончил, девушка вышла искупаться в пруду, потому как вся вспотела от усилий, а после собиралась готовить завтрак. Сергей также вышел. Утро было чудесное, особенно его начало. Немного размявшись, он отошел от палатки и увидел Алис, плескающуюся в пруду. «Разве она была такой красивой?» — сказал мужчина, прищурив глаза и сосредоточившись на девушке. После сытной еды, родниковой воды, да и просто после мытья, девушка стала выглядеть совсем иначе. Несмотря на не очень ровные ноги, ее фигура была весьма неплоха, особенно упругая грудь 4-го размера. Лицо теперь выглядело более симпатичным. Конечно, не красотка мирового уровня, но вполне милая. Свои темные волосы Алис распустила, и теперь они, подобно водопаду, легли на ее нежные плечи. От этого зрелища у Сергея что-то зашевелилось между ног.